Благодарности. Автор сердечно благодарит Ольгу Сульчинскую и Сергея Костырко за дружескую поддержку и профессиональное участие в составлении этого сборника. Автор заверяет близких и дорогих ему людей на случай, если они узнают себя в ком-нибудь из героев, в своей бесконечной любви к ним. Часть рассказов в свое время публиковали издания «Новый мир», «Дружба народов» и snob.ru, за что им большое спасибо. Конец книги. Читала Нина Гуркова.